Пози, скажи, пожалуйста, чем ты разговариваешь? Для воспроизведения звуков необходим вибрирующий на определенных частотах орган, а у тебя я его не вижу. Я думаю сразу в ваши головы, ответил мне Пози. Ты хочешь сказать, что мы воспринимаем твои мысли как сказанные вслух слова? Очень удивилась я. Да, но я же четко слышу твой голос, могу определить его тембр и интонации. Как так? Не знаю, я сразу думал в головы тем, кого выбрал, получается же, сама непосредственность, нам так повезло или они тут все такие, не поспоришь, но наш язык, при встрече, ты не знал, тебе пришлось пожелать его изучить, уточнила я, да, вот он какой, идеальный подчиненный, мало того, что Пози мгновенно вкурил смысл правила про болтуна, так сходу же и начал его применять, да и как, просто на загляденье, жаль не мой, таких бы десятка-два найти для начала, ведь, несмотря на все новое и интересное, я не забыла, зачем явилась в этот мир, здесь есть опасности, Ивана придется спасать. Мы продвигались к озеру со скоростью километра 3 в час, большего наш проводник выдать не мог, или не хотел. Овечка, медведи, несмотря на внешний вид, все же, наверное, единорог шагали на четырех конечностях, фея летела, одышки не наблюдалось, на неудобства никто не жаловался. Пози, а чем ты занимаешься в мире, какие функции выполняешь? Память у меня хорошая, я помню, что населяют мир сущности и делятся они по выполняемым функциям и ответственности за судьбу мира. Ищу красивые места, смотрю на красоту природы, когда вижу, что что-то не так, то исправляю, если могу, не всегда получается. Последнюю фразу он произнес огорченно и на выдохе, то есть подумал в мою голову. Осознание этого сбивало меня с толку. Хотя, занятия с репетиторами по биологии не прошли даром, я прекрасно помнила, что колебания воздуха на звуковой частоте вызывают колебания барабанной перепонки и слуховых косточек, которые, в свою очередь, вызывают колебания жидкости в улитке, движение жидкости активирует волосковые клетки во внутренней мухе и уже они посылают импульсы по слуховому нерву в мозг. Как он это делает? Посылает мне колебания в улитку, активирует волосковые клетки или нагло лезет прямо в мозг. Чего-то меня понесло, надо успокоиться. Это первое, но, явно, не последнее и, точно, не самое шокирующее открытие, предстоящее мне в этом мире. Мать же твою, а если, Пози, а ты, или известные тебе сущности, умеют читать мысли окружающих, возвышенные и выше, наверное, могут, а все равные давно сделали, чтоб их мысли никто не читал. Зачем напрягаться, если все равно не сработает? А у вас разве не так? Не так, но спасибо тебе за разъяснение. Сейчас будет так, я прямо на ходу, офигеть как сильно, захотела изменить свое сознание и организм таким образом, чтобы никто, вообще никто, не смог прочитать мои мысли, если я сама не дам на это прямое и четкое разрешение, заканчивающееся словом контрабас. Перестройки организма или головной боли в этот раз не было, но я ощутила, что мои мысли более недоступны другим сущностям. Этилия, начала я, но фея, в этот раз без улыбки, тут же ответила. Сделала, она посмотрела на Парамона и Клавдию, те просто кивнули. Общаться расхотелось, хотелось много думать, что еще я упустила, о чем, критически важном здесь, даже не задумывалась. Так, стоп, подумать я еще успею. А вот информация может уползти на своих маленьких ножках, да и завербовать первого местного жителя стоит попробовать. Пози, а как ты относишься к тому, чтобы побыть с нами какое-то время? Ты сможешь рассказать нам о данной области, интересных и красивых местах, которые стоит посетить, местных жителях и их укладе жизни, чтобы нам, по незнанию, не нарушить сложившихся законов и правил. Мы, в свою очередь, ответим на твои вопросы. В общем, познакомимся поближе, глядишь, даже подружимся. Исходя из общения с Пози, у меня сложилось мнение, что, пока я не разберусь с местными реалиями, хитрить и не договаривать не стоит. Прямой и бесхитростный вопрос будет лучше для налаживания общения. С удовольствием, я буду смотреть на эти Лия, она очень красивая, ответил Пози. Но потом функции позовут, и я уйду дальше. Я не смогу долго сопротивляться зову. Да и не хочу, выполнять мои функции мне нравится. Спасибо, ты сильно поможешь нам лучше понять местную жизнь. Для нас это очень важно. Надеюсь, мы тоже сможем быть тебе полезны и интересны. Блинский блин, я что, простодыростью от него заразилась? Мне было легко и приятно разговаривать с Пози. Куда-то исчезли земная настороженность к незнакомцам. постоянный поиск второго дна и подвоха. Это мой мозг осознал, что действительно перешел в новый, абсолютно другой мир и расслабился, или тут присутствует стороннее влияние на разум. Бдительность, и еще раз бдительность. Я желаю изменить мой разум и организм таким образом, чтобы мой разум чувствовал любое ментальное воздействие на меня и подавал мне, при обнаружении такого воздействия, мысленный сигнал. Сигнал должен быть вот таким. Я представила тотам вибермиссаги MP3 на полной громкости. Изменения не должны мне навредить или изменить мой внешний вид. Мне, меня, я, головка от часов заря. Но без этого никак. Нужна полная конкретика, и так-то очень страшно. Получалось у меня все лучше. После второго мысленного повторения, я ощутила, что мой организм изменился под желаемые параметры. Тотама не поступила. Значит, Пази на самом деле простой и бесхитростный разумный этого мира. Ощущения моих состоявшихся изменений, осознание новых возможностей были абсолютными и, стоило об этом задуматься, как сразу пришло знание, что их нельзя подделать, их передает мне сам мир. Общение с миром, пусть даже и такое опосредованное, мама родная, а дальше что, да и как этот мир вообще может на меня воздействовать? Игрушки часть него, они вышли из этого ихнего океана энергии. Кстати, тоже не факт, но я-то уж точно нет, меня мама на земле родила. Как мир или этот океан вообще могут меня слышать, ведь я не принадлежу к ним. Допустим, в первом приближении, данному миру пофиг с каким разумом контактировать и на какие молекулы и атомы влиять, свои или чужие, как там говорила Фея, все есть энергия, в том числе материя, ладно, пусть пока будет так. Этилия, Парамон, Клавдия и Жабодав, назвала я, прекращая движение. Прошу вас остановиться и, вместе со мной, пожелать прямо сейчас следующее. Мир, я желаю, чтобы все изменения моего организма и разума ты производил только при условии, что в конце, явно выраженного желания, я мысленно или вслух произнесу фразу. Тут каждый для себя придумайте собственную ключевую фразу, которую вы никогда просто так не произнесете в обычной жизни, например, деревянная сталь или пушистая темнота. Парамон, объясни, пожалуйста, Жабодаву, что данное желание необходимо для безопасности, чтобы случайно не навредить себе или окружающим. Убедись, что он тебя понял. Сама я мудрить не стала и оставила слово «контрабас». А можно я тоже пожелаю с вами? Я не знаю, что означает деревянная сталь, но сочетание «пушистая темнота» мне кажется очень красивым, выдал, остановившийся вместе с нами, Пази. Конечно, можно, Пази, но тут главное не красота ключевой фразы, а, чтобы случайно не навредить себе, пожелав и сделав то, что ты на самом деле не хочешь, произношу вроде правильные слова, но вижу полное непонимание в глазу собеседника. А как можно желать того, чего не хочешь? Ожидаемо удивляется Пази. Мамочки, куда я попала? Наверное, тут еще и джентльменам в картах на слово верит, но отмахиваться нельзя, надо выкручиваться. Пази полезен и нужен. Я приведу простой пример. Вот смотри, ты сильно разозлился на себя, и, из злости, можешь пожелать себе провалиться сквозь землю или сразу умереть. Но на самом деле, в спокойном состоянии, ты не желаешь этого, а сейчас находишься под наплывом эмоций, и когда они пройдут, то передумать и что-либо изменить уже не сможешь, ты умер. Вот поэтому, я и прошу ввести в желание ключевую фразу, чтобы случайно не сделать непоправимого вреда. Я все равно не понимаю, озадаченно выдал Пази, если я желаю умереть, то умру, если не желаю, то не умру. Возможно, я привела неудачный пример, а возможно, то, что мы из разных мест, мешает тебе понять меня. Давай отложим этот разговор до момента, когда мы лучше узнаем друг друга, и тогда я еще раз попробую тебе объяснить, но уже, другими словами, и на других примерах, хорошо. Я чуть мозг не сломала, объясняя наивному аборигену прописные, для землянина 21 го века, истины. Это как же мы извратили свое сознание, что черное стало серым, а, если очень захотеть, то и сереньким, а, если присмотреться, почти беленьким, на душе у меня стало тошно. Хорошо, согласился Пази, но можно я пожелаю? Пушистая темнота, это красиво. Конечно можно, Пази, радостно съехала я с неприятной темы. Вы справились? Посмотрела я на своих игрушек. Да, да, да, со своим желанием я справился. Но Жабодав меня не понял, ни про желание и ключевую фразу, ни про безопасность, уточнил Парамон. Жаль, сложно с ним будет, однако, со своим уставом в чужой монастырь, не закончила я фразу, Хорошо, пойдемте уже. Пози, прошу тебя вперед, ты наш проводник. Глава 7. Обезьяна с гранатой. Нельзя поверить в невозможное. Просто у тебя мало опыта, заметила королева. В твоем возрасте я уделяла этому полчаса каждый день. В иные дни я успевала поверить в десяток невозможностей до завтрака. Значок защиты авторского права, Льюис Кэрролл. Минут через 10 мы достигли берега озера, и здесь было на удивление красиво. То, что издали напоминало высокие бурые холмы, вблизи оказалось покатыми, отполированными ветром и водой каменными массивами. В бурый цвет органично вплетались золотые, зеленые и оранжевые линии вкрапления, перекручиваясь в абстрактные узоры. Прибрежная полоска оранжевого песка красиво обрамляла гладь синего озера, в которой отражалось золотое с перламутром небо. Цвета и оттенки смотрелись до того гармонично, что мы все на мгновение замерли и затаили дыхание. Видя наши восторги, Пози вскинул вверх переднюю часть своего тела и застыл как памятник. Думаю, так в его понимании выглядит гордость. Пози, спасибо тебе. Это место просто прекрасно. Еще раз оглядевшись вокруг, сказал я, мы постараемся ничем не нарушить его природную красоту. Пора организовывать стоянку Василиса, твою же мать, ты, полная идиотка. Ну да, последнее время все по турбазам и кемпингам, но так забыть основы походной жизни, палатку, полипропиленовый коврик и спальник как можно было оставить дома, или ты тоже в дополнительных защитных покровах не нуждаешься, так сними и выкинь все, будешь папуаской без мозгов и каски. Сильно захотелось завыть в голос от досады на саму себя, глубоко вдохнула носом, выдохнула ртом через сжатые зубы, еще раз, вроде отпустила. «Я могу чем-то тебе помочь», подошедший Парамон, взял меня лапой за правую руку, выгнул туловище влево вверх и заглянул мне в глаза. «Только если тебя зовут Гудвин и у тебя есть отруби, булавки и иголки», с грустью констатировала я печальный факт. «Василиса, если ты что-то забыла дома, то не стоит печалиться, мы не в привычном тебе мире, мы в волшебной стране, здесь все по-другому, и все возможно, это уже фея, распознавшая сказку Александра Волкова». «Хорошо», уговорила, «давайте вместе отвечать на поставленные перед нами вопросы по обустройству быта, вот вроде бы игрушки, но их поддержка вернула мне деловой настрой». «По порядку, нам надо выяснить, сколько сейчас времени и когда будет закат, найти ручей или реку с чистой проточной водой, если их нет, то придется брать воду из озера, чего бы не хотелось, обустроить места для костра и сидения, найти дрова, сделать временное разборное убежище от дождя на всех присутствующих, приготовить и съесть ужин, устроиться на отдых и спокойно обсудить, что мы узнали и как быть дальше, сделать примитивную сигнализацию и поспать до рассвета. Местное время сейчас 19 часов 33 минуты, стемнеет в 23 часа ровно. На все про все у нас 3,5 часа, рассвет будет в 07 часов 00 минут, Клавдия, в очередной раз, оказалась самой шустрой, могу полетать и поискать ручей, предложила Этилия, нам осмотреть окрестности надо, вдруг место получше окажется, портить такую красоту не хотелось бы, жжет глаголом Парамон, а что такое костер и зачем готовить пищу, а вот это уже Пози, Пози, мы сейчас начнем, и ты все сам увидишь, это уже великий организатор, то есть я, Этилия, с тебя разведка местности, ручей, по возможности, удобное место под наши потребности рядом с ним, крылья, это неоспоримое преимущество, конечно, при умении ими пользоваться, фея умела и вернулась через 7 минут, она указала пальцем на ближайший огромный камень, через 30 метров вот за этой каменюкой очень удобная, прилегающая к нему, площадка, по границе которой в озеро течет широкий ручей. Мы двинулись за феей, на самом деле, увидели площадку, идеально подходящую под наши цели. Примерно 5 на 10 метров, с двух сторон защищенную от ветра покатой скалой, а с третьей стороны протекал довольно быстрый ручей с чистейшей водой, достигающий в поперечнике 2 метров. Клавдия, ты быстрее всех ориентируешься в местных реалиях, попробуй создать кострище, обложенное камнями, треногу под кастрюлю, дрова, желательно сухой хворост, чтоб не дымил, и не смолистые бревна для сидения возле костра. Чудо не произошло и кострища сразу не получилось, но уже через 2 минуты у овечки стали получаться небольшие, размером с мое предплечье, плоские камни, и я с Мишкой сложили из них превосходный очаг. Первая победа, поехали дальше. Создать воображением железную треногу, хворост и бревна у Клавдии не получалось, она попыталась несколько раз, но тяжело задышала и уселась прямо на землю. Подключилась Этилия, она смогла создать 22-метровых сухих веток диаметром под 10 сантиметров и обессиленно упала на вытянутые передние ноги Клавдии. Парамон хмурился, пыхтел и после 5 минут бесплодных попыток устало опустился на землю. Жабодав, как только мы пришли на стоянку, лег в теньке и смотрел на нас скучающим взглядом. Пази, же наоборот, находился рядом с нами и смотрел, как мне показалось, очень удивленно. 2-5, счет не в нашу пользу. Пора вступать в бой тяжелой артиллерии. Я представила себе прямой стальной полутораметровый стержень диаметром 2 сантиметра и пожелала его создать из океана энергии. Не получилось, но, неожиданно для себя, я почувствовала, в чем заключалась проблема. Надо лучше описать материал, из которого я желаю создать предмет. Впереди начинала маячить большая жопа. Периодическую систему химических элементов ДИ. Менделеева наизусть я не помнила. Как объяснить новому миру про атомную массу, электронную оболочку, валентности группы, причем, толком не зная об этом самой, не представляла. Как без этого дать определение железу, как потом объяснить, что сталь – это его соединение с углеродом, но углерода должно быть не менее 0,1 и не более 2,14 от общей массы металла. Зато в голову нежданно пришла совсем другая мысль – зачем создавать камни, когда можно было их просто собрать на близлежащей местности. Мысль сбила меня с научного подхода и навела на другую, которую Этилия пыталась вложить в мою тупую голову совсем недавно. Мы не на земле. Будь проще, Василиса, и у тебя все получится. Я взяла в правую руку сухую ветку, созданную феей, достала левой рукой из кармана рюкзака зажигалку и зажгла пламя, затем пожелала создать прямую полутораметровую палку диаметром 2 см из материала в 10 раз плотнее и 15 раз прочнее вот этой ветки, приподняла оную в правой руке, на разрыв, представила сжатие, представила изгибание, представила как ломаю руками об колено и кручу по часовой стрелке и обратно, и скалывание, представила как бью заостренным камнем по палке под острым углом, а также неподверженный процессам горения, представленным здесь. Приподняла горящую зажигалку в левой руке и представила палку, находящуюся в огне, но целую и невредимую. Дважды повторять не пришлось. Палка возникла в воздухе передо мной и с глухим звуком упала на землю. Освободив руки, подняла с земли и осмотрела получившуюся хрень. Нет, геометрия у изделия была идеальна и полностью соответствовала запросу. Материал по весу и цвету походил на алюминий, но имел волокна и был теплый на ощупь. Попыталась сломать сильным ударом о камень, палка издала деревянный звук, но не сломалась, на камне остался скол, поднесла зажженную зажигалку, подержала, пока палец мог терпеть температуру, последствий ноль. У меня получилось, я смогла, радость перла из меня бурным потоком, внешне это выразилось в идиотской улыбке. Соберись, тряпка, мысленно одернула я себя и последовательно создала 4 квадратных бруса со стороной 20 см и длиной 2 метра. Они мгновенно возникали на земле, в местах, которые я указывала. Это оказалось на удивление просто, за основу опять пошла сухая Тилькина ветка. Я только мысленно придала ей нужный размер, оставив материал предмета прежним. Усталости я не чувствовала, наоборот, был душевный подъем и удовлетворение от соответствия созданных предметов их задуманному образу. Подошла к рюкзаку, взяла в правую руку непромокаемый двухслойный верхний клапан. Хорошая же мысль. Зачем плодить сущности, если есть что скопировать, и представила себе, стоящую в сборе палатку из вот такого материала, овальную, без тамбура, высотой 1,5 метра и квадратным основанием стороной 2 метра, вместо входа, в 20 сантиметрах от пола, горизонтальная полутораметровая окантованная прорезь с верхним клапаном, завязывающаяся на веревочке. Вся эта прелесть уже плотно натянута на каркас из моего нового деревянного алюминия. Взяла в левую руку только что созданный, все штаки, стержень. Называть его палкой противилось все мое естество, и имеет дно из сложенного в 10 раз и прошитого материала. Палатка в моей голове обрела детали и предстала в законченном виде. Я посмотрела на площадку, примыкающую к двум природным каменным стенам, и пожелала создать ее в реальности на этом месте. Палатка возникла и была в точности такой, какую я нарисовала в своем воображении. Это показалось мне до такой степени простым и естественным, само собой разумеющимся, что пришлось приложить усилия для понимания этого факта, и осознав его, я только сейчас прониклась, что оказалось, действительно, в другом мире, на другой планете, ведь все, что я делала до этого, было действием или мыслью, которые необходимо было сделать, чтобы не стало хуже моей реакции на что-то, и не давало такого эффекта, как созданное по твоей воле. Еще я почувствовала отголосок чужого внимания, показалось, будто что-то, не совсем проявленное, но предельно огромное, возможно, что сам мир был рад поработать со мной, ему понравились мои задумки и умение их воплощать в реальность. Я, в очередной раз, почувствовала прилив силы и желания продолжать, та-там в голове не прозвучал, значит это не воздействие, а общение, мамочки мои. Времени, с начала создания Клавдии камней, прошло всего ничего, я уточнила у овцы, 20 минут. С пониманием процесса создания предметов и конструкций, дело пошло веселее. Я представила себе две вытянутые треугольные усеченные пирамиды, имеющие одну сторону под углом 90 к основанию, высотой 1 метр, состоявшие из ребер, выполненных из деревянного алюминия и двухметровый стержень из него же. Первый созданный показался коротковатым для костровой перекладины, мысленно представила себе эту конструкцию над сложенным очагом, посмотрела с разных сторон, добавила упоры на двух гранях для опускания перекладины пониже, одобрила и создала прямо по месту. Достала из рюкзака кастрюльку, вспомнила про откушенные провода, скривилась, хмыкнула и создала полуметровую в длину, 3-сантиметровую в ширину и 3-миллиметровую в толщину полоску из моего металла, согнутую посредине под 90 и на концах огибающую ручки кастрюльки с возможностью ее снять и опусканием полоски вниз. Ну, вроде бы, все задуманное воплощено в жизнь, пора разжигать огонь и готовить еду. Я подняла взгляд на спутников. Клавдия, вытянув задние ноги вперед, сидела на земле, ее, допустим, руки с копытами, лежали на задних ногах, на них полу лежала Этелия, Парамон сидел рядом с ними, но согнув ноги по-турецки, его передние, допустим, тоже руки, лежали на коленях, глаза всех троих были малость выкачаны из орбит, но самым удивленным оказался Пази. Вы когда-нибудь видели охреневший камень на крабьих ножках? Я, теперь, да. Кстати, Жабодаву было все пофигу, он лежал на том же месте, с закрытыми глазами, возможно, спал. Вспоминая их ехидные лыбы на мой конфуз с языковым барьером, я, старательно пряча улыбку, взяла кастрюльку и молча пошла к ручью за водой. Позитивный и веселый настрой даже не испортила пришедшая мысль, что кастрюлька, топорик и многое, лежащее сейчас в рюкзаке, сделано из стали. У ручья я качественно умылась, вдоволь напилась холодной чистейшей воды и набрала кастрюльку, дно ручья было в мелкой гальке, а по берегам наличествовал красновато-серый мелкий песок. Вернувшись, я достала мясной топорик и взялась строгать сушняк на мелкую стружку. Только сейчас до меня дошло, что самым первым моим действием, после создания дров, должна была стать их проверка на горючести. Сейчас меня ожидает очередное неловкое положение. Наделав стружки и сложив ее дырявой горкой, я, с каменной мордой и мысленно смирившись с наступающим позором, поднесла к ней зажигалку. Огонь вспыхнул сразу и радостно охватил стружку. Не в этот раз, подумала я, расслабляясь и подкладывая звездочкой сухие ветки. В кастрюльке, подвешенной уже сбоку костра на идеально подошедшем подвесе, доходила гречка с добавлением молока и сливочного масла, в нее ушли пожаренные на огне и порезанные сосиски, на созданной деревянной дощечке была выложена печень трески, так себе ужин на 6 касок, подумалось мне, и вот опять же, Пази Атамри уже, наш гость, в отличие от игрушек, перекочевавших на бревна вокруг костра и вяло переговаривающихся между собой и Жабодава, всегда следующего правилу «где еда», там и я, до сих пор находился в тяжелом офиге, не сходил с места и ни с кем не разговаривал, подходи к нам, сейчас будем ужинать, чем Бог послал. После этих слов я, используя кухонное полотенце, окончательно сняла кастрюльку с огня, мой металл все штыки нагревался, по ощущениям, не так сильно, как земные стали или алюминий, но голым рукам вполне было достаточно для ожога. Создав 6 широких и глубоких тарелок, начала раскладывать кашу и печень, всем поровну, и, вкладывая ложку, передавала остальным. У Этели, Парамона и Клавдии тарелки и ложки вызвали разные реакции. Фея восприняла их как должное, постелила на брус, сложенное в 2 раза, кухонное полотенце, добытое из моего рюкзака, поставила на него тарелку и приступила к трапезе, аккуратно зачерпывая немного каши и дуя на нее перед отправкой в рот. Ложка была для нее тяжелой, но она справлялась. Овца, тихонько хмыкнув и скривившись от боли, превратила свои передние копыта в людские руки, соразмерные ее габаритам, взяла тарелку с ложкой и, поставив тарелку на бревно, принялась есть, зачерпывая кашу по половине ложки. Медведь явно тормозил, он взял тарелку двумя лапами, поставил на бревно и попытался есть, держа ложку также двумя лапами, до рта донести не получилось, примерился было есть без ложки сразу из тарелки, но, посмотрев на овцу, скопировал ее действия по изменению лап в руки, так процесс пошел и у него. Пес Жабодав, нагло игнорируя правила не давать собакам горячее, преданно смотрел на тарелку в моей руке, вспомнив, что он, по совместительству, еще и легендарный единорог. Я со вздохом поставила на землю его порцию, ложку предусмотрительно приберегла. «Пози, ты ужинать будешь?» «Я тебе положила в тарелку, но твоя физиология остается для меня загадкой, как у вас принято употреблять пищу». Пози явно испытывал культурный шок. Он был похож на ацтека, первый раз увидевшего Кортеса, стреляющего из пистоля с лошади. «Мы создаем, убиваем и едим простейшие сущности, что я сейчас увидел, невозможно, такого никто не делает, но я хочу попробовать». Это была самая длинная фраза, произнесенная Пози с момента нашего знакомства. Я поставила тарелку на землю, Пози вытянула из-под своего плоского основания две новые короткие 30-сантиметровые ножки, похожие на манипуляторы глубоководных аппаратов, взял ими тарелку, подтянул под себя и накрыл ее своим телом. Все были при деле, пора и самой подкрепиться. После всего сотворенного, я, до сих пор, чувствовала радостное удовлетворение, усталости не было, но голод присутствовал нешуточный, хотелось прям-таки жрать, но, будучи девочкой воспитанной, скопировала действия феи и аккуратно начала питаться, было чертовски вкусно. Первым закончил, естественно, Жабодав, я нисколько не сомневалась в его таланте, вторым Парамон, третий, как ни старалась есть медленнее и жевать тщательнее, была я, затем Клавдия и Этилия, не осилившая всю порцию и поделившаяся с Жабодавом. Пози поднялся над пустой тарелкой последним, чем он ел, осталось загадкой, может смертельно всасывал, как сторожевая собака из анекдота. Я собрала все тарелки, ложки и кастрюльку и отправилась их мыть к ручью. Помогать мне вызвалась Клавдия, имевшая теперь вполне функциональные руки, но неуклюже передвигающиеся на задних конечностях, постоянно ловя ускользающий баланс. «Не торопись изменять свое тело, эстетика и удобство – это далеко не все. Надо продумать твое место в мире и нашей команде и отталкиваться от поставленных задач, подгонять под них желаемый внешний вид», – посоветовала я овечке, видя, как она убого ковыляет рядом со мной, плюс ко всем изменениям надо привыкать, ибо моторику тела по волшебству не получить. «Да это ежику понятно», – вздохнула Клавдия, – «у тебя больше опыта и знаний, что-нибудь посоветуешь. Ты очень быстро и, главное, правильно ориентируешься в любой новой ситуации. Это обязательно надо использовать», — сказала я. «А пока давай займемся делами, мысли есть, но обсудим их за чаем», — Клавдия в ответ кивнула. «Вода, песок, чистая, насухо протертая, посуда в рюкзаке, костер горит, чай со сгущенкой, во вновь созданных кружках, у нас ну у кого в чем, но преимущественно в руках. Пришла пора разговоров, задавайте вопросы и высказывайте предложения». Открыла я наше первое собрание в новом мире. Это было необычно, Пози все-таки сменил свое видение наших действий с невозможно, мне надо многое обдумать, я пока помолчу и послушаю, можно, можно, но ответь, пожалуйста, на два вопроса. Первый, мы ищем сущность, называющую себя Иван, похожую на меня внешне, ему нужна наша помощь, но мы не знаем, где точно он находится, не встречался ли он тебе. И второй, не попадались ли тебе на пути закрытые территории, куда ты не мог попасть. «Иван я не встречал, если он походит на тебя, я бы запомнил», — ответил Пози. «Закрытых территорий я не видел. Надо спросить Пози, он дальше ходит, мы с ним как братья, у нас одинаковые функции. Пози, как его найти и спросить? Для нас это очень важно». «Пози в той стороне», — указал налево своей крабоножкой Пози, «я его чувствую, как и он меня. Спасибо, Пози, ну хоть что-то, с чего можно начать поиски, у нас есть». Пози же сел, или лег, на кружку с чаем и закрыл глаз. «Продолжаем наше собрание, у кого еще есть, что сказать? Как ты видишь наши дальнейшие действия?» — спросила Этилия. Парамон и Клавдия согласно кивнули, все единогласно отдавали мне первенство в нашей группе. «Хотите свалить на меня бремя принятия решений?» — хмыкнула я, ну, раз так, слушайте, мы сейчас как дети малые, не только в чужой песочнице, но и в чужой стране, хорошо хоть языковой барьер преодолевается по щелчку пальцев, но понятия о жизни и навыки у нас разные, от слова совсем, это очень бросается в глаза, я указала подбородком на пози. Также некоторые из нас очень плохо приспособлены к жизни, кивок в сторону медведя и овечки, но при этом показали и определенные качества, очень нужные в предстоящем противостоянии. Да, я думаю, что нам, просто так, на блюдечке с голубой каемочкой, ничего не преподнесут, в любом мире, подчеркиваю, в любом, за свои ценности и возможность жить, приходится бороться, методы могут быть разные, но это не отменяет самого факта. Пози дружелюбный и классный парень, но готовиться надо к худшему, а лучшему, вопреки ему случившемуся, радоваться. Также я не думаю, что мы попали на курорт с дружелюбными аборигенами, кидающими цветочки под наши ноги, такие людей из нашего мира не воруют и у себя не прячут. Посему, милые мои, нам надо сформировать боевую группу, пусть она даже и не пригодится, но пусть будет, во избежание. Предложение, по моим наблюдениям за вами, следующее. Этилия, наш Эрзоград, урон дистанционный, только магический. Лук ты, даже если и поднимешь, то не натянешь, а формирование тяжелых мышц не позволит летать. Вперед не лезешь, висишь выше всех позади нас под магическими щитами, все видишь, за всем присматриваешь, реагируешь по ситуации. Твое развитие будет в интеллект, то есть увеличение внутренней энергии, умение быстро формировать атаки и, главное, их детали, ну и силу воли еще как-то подкачать, пока не представляю каким образом, но надо. Создать 20 палок и выпасть в осадок во время боя – недопустимо. Парамон, танк, этим вообще-то все сказано, но расшифруем. Ты стоишь на острие и самый первый принимаешь атаки противника, этакая непробиваемая скала, тяжелая броня, щит, отличные физические данные, умение на уменьшение входящего урона, как физического, так и магического. У тебя отличная интуиция и эмпатия, думаю, что ты способен предугадывать действия врага, направленные на тебя и твою команду, и принимать оптимальные решения для противодействия им. С оружием пока не знаю, но предполагаю, что среднее, копье или гуань, в начале боя, и одноручный прямой обоюдоострый меч, его продолжение, в правой руке, круглый выпуклый щит в левой. Основное развитие – физические данные, сопротивление магическим и физическим атакам, потом нанесение физического урона, и, по остаточному принципу, магические умения. Можно, конечно, все перевернуть, и сделать тебя богом уклонения и парирования, но, как мне кажется, это не твой путь, а вот ее. Клавдия, ближний бой, нанесение комбинированного урона, как физического, так и магического. Если Этилия наш будущий тяжелый сапог войны, бьющий по площадям или каблуком по башке, то ты, скальпель, способный не только очень быстро и точно вырезать самые опасные вражеские единицы, магов, командиров и тому подобных гаденышей, но и свалить в закат до того, как об этом догадается кто-либо из оставшихся в живых противников. Прокачка, скорость, еще раз скорость, как движений, так и принятие решений, потом уклонение, парирование, последними, магические атаки. Ваша покорная слуга, обозначилась я легким кивком головы, пока вижу себя поддержкой. Усиление, щиты и лечение на вас, ослабление на врагов, общее руководство. Стоять на острие, принимая в морду атаки противников, и командовать боем, вещи, абсолютно не сочетающиеся в моей голове. До классической сбалансированной пятерки всех морд-игр нам не хватает дистанционного дамагера с физическим уроном, лучника, снайпера, метателя копий, но, думаю, тут не игра, перебьемся как-нибудь, если совсем прижмет, сама покидаюсь заостренными палками. Никогда бы не подумала, что мне пригодится опыт компьютерных сражений, а другого боевого опыта, уж простите, у меня нет. Мысли, пока, вот такие, подумайте, переспите с ними, завтра на свежую голову обсудим все еще раз. Причем, думайте хорошо, ведь вам еще и придется сменить функции, подружка-учитель, надежная подушка и манекен для битья уже точно не актуальны, как ни крути, а вам нужны новые смыслы в жизни. Пока я говорила, чай остыл, но даже теплым показался мне очень вкусным, тут вообще все было вкуснее, чем я помнила по, уже прошлой, земной жизни. Игрушки молчали, смотрели в костер и тоже пили остывший чай. Затишье в разговорах позволило мне сформулировать, давно сидевшие в голове, мысли. Как игрушки были созданы из океана энергии Иваном на Земле, где океана нет, ведь нет же. Ну и как же Бодав смог изменить мои игрушки на Земле? И если вопрос про действия Вани можно все же отложить, то вот с собачкой-единорогом надо что-то делать уже сейчас. Я вот прям вижу, мы потратили кучу усилий и создали идеального танка, стоит он такой, большой и красивый, в непробиваемых доспехах на острие нашей могучей армии, уверенной в своей победе, а супротив, виляя хвостиком, радостно выбегает невзрачный жабодавчик и движением бровей делает из него 10-сантиметрового голенького пластмассового пупсика, способного, только при повороте на 90 градусов, пищать мама, и все, повоевали, занавес. Размышляя в таком ключе, я пришла к выводу, что решение должно быть комплексным. Первое, надо заиметь сканер, определяющий уровень, силу воображения и запас энергии сущностей, их умения и способности. Второе, от общения с Жабодавом мне не отвертеться, надо понять принцип изменения сущности и как этому противодействовать. Что-то во мне противилось такому общению, ведь можно было это сделать сразу, не сходя с холма прибытия, но нет, тянула и откладывала. Эх, ладно, в омут с головой. Я желаю изменить мой разум и организм, таким образом, чтобы я могла понимать образы, чувства и мысли вот этого существа, просящего называть себя Жабодав, посмотрела на него, а также могла передавать свои образы и мысли ему в разум, таким образом, чтобы он их понимал, осуществляя, тем самым, общение между нами. Изменения не должны затронуть мой внешний вид и нанести вред моему организму и разуму. Вроде все, контрабас. Голова закружилась, появилась тянущая боль в области сердца, онемение в шее и, почему-то, в пупке. Продолжалось все не меньше минуты, я пугалась все больше, вот не хотела же изменения прошли, в этот раз, не резко, отпускала меня постепенно, давая мне понять, что теперь я могу понимать Жабодава, и только его. Мой любимый ласковый песик, безмятежно спал, от него исходили чувства удовлетворения и сытости, мысли и ярких эмоций не ощущалось. Попробовала мысленно сказать ему: «Привет, давай поговорим». Получилось, как должное, как будто я всю жизнь с собаками мысленно разговаривала. Жабодав встрепенулся и посмотрел на меня. Мой разум окатила волна радости от того, что я обратила на него внимание. Образ пробежки с ним по окрестностям с купанием в ручье и бросанием мячика, желание попить воды, желание быть рядом со мной. Все, тяжелый бархатный занавес, я, даже поняв и осознав, не смогла заставить себя в это поверить. Просто, вот не смогла и все тут, могущественная сущность, с легкостью способная изменять себя и других, перемещаться между мирами, и называемая единорог, оказалась неразумна. Вот как так-то? Почему? Это даже не обезьяна с гранатой, это собака с ядерной бомбой. Ладно, успокоимся, глотнем уже холодного чайку и попробуем, все ж таки, выяснить желаемое. Жабодав, ответь, пожалуйста, как ты изменил Парамона, Этилию и Клавдию из игрушек в живые сущности? Ау, как бедный медведь это терпел. Меня захлестнула волна чувственных образов, я в них утонула, у меня перехватило дыхание, вдохнуть не получалось, было физически больно это сделать. Я начала задыхаться, но все резко закончилось, и я смогла понять небольшую часть посланного мне ответа. Возник для вас и из вас. Нужно быть рядом с тобой и Иваном. Чувствовать твою любовь, вашу любовь. Нужно донести до тебя. Как? Рядом сущности. Они знают тебя. Они донесут важное. Нужна любовь. Нужна, чтобы жить. Без любви, смерть. Смерть, плохо, страшно. И ровно через секунду, играть, купаться, пить, радость. И ведь он абсолютно прав, хватит мне грузиться, надо просто жить. И мы пошли побежали играть, кидать камушек, купать его хвостатое могущество в ручье, пить холодную и очень вкусную воду, чесать подставленное пузо и радоваться общению друг с другом, без всяких мыслей. Я их заблокировала, ко всем чертям, за ненадобностью. Глава 8. Утро вечера мудренее. Спалось, на удивление, хорошо. Я умудрилась поставить палатку на земляное основание без единого камешка и, несмотря на все-таки жесткую поверхность, мне удалось выспаться и ничего не болело. Зевнув, я медленно извлекла себя из палатки на свет Божий, ну или того, кто в этом мире его замещает. Пози, по сравнению со вчерашним вечером, Адыбал и казался на позитиве. Он с интересом смотрел, как Жабодав играет с Клавдией в игру «Догони меня, овца», я оценила, овечка молодец, тренирует координацию и моторику при передвижении на двух ногах. Парамон и Этилия занимались приготовлением чая, и у них, на мое удивление, получалось отлично. Медведь снял с огня кастрюльку, а Фе отправила заварку в кипящую воду и накрыла ее крышкой. «Все при деле, Вася, трутень», — констатировала я картину маслом. «Пози, доброе утро. Я рада, что ты переварил увиденное вчера и готов к новым открытиям». Я подошла к нему и села рядом на бревнышко. «Помоги мне, пожалуйста, продемонстрируй, как ты создаешь простейшую сущность для еды». Пози молча кивнула и создал у себя под носом серый плоский камень, размером в две моих ладони. Камень тут же вскочил на ножки, но его, ровно посередине, расплющило что-то невидимое, скорее всего, способность Пози. После этого Пози извлек две манипуляторные конечности, разорвал ими прибитое существо и подтянул половинки под себя. «Вот так восполняют энергию все, кого я знаю. Если я съем эту сущность, то у меня не будет после нее отходов, очень удобно. А она вкусная, ну, в сравнении с нашей едой, мне действительно было интересно. Запасов хватит еще дня на два, потом надо переходить на питание местными продуктами. Каша вкуснее, намного вкуснее, но она не усвоилась полностью. Мне пришлось вырастить орган удаления отходов. Это очень больно. Упс, нехорошо получилось, но извиняться не буду. Пози, скажи, а как ты восполняешь жидкость в твоем организме? Я не видела, чтобы ты пил вчера что-то, кроме чая. Может, тебе просто так мало надо воды? Все узнаем, все поймем, до всего мозгой дойдем. Наш сегодняшний девиз. Я создаю воду сразу у себя во рту. Столько, сколько мне надо прямо сейчас. Так проще, чем искать воду. Да и излишки выводить не надо, она полностью усваивается. Спасибо, шок и трепет, абсолютный удар по кулинарии, убивающий ее на корню даже как идею. В 3 метрах от Пози скромно лежала, знакомая по земным прогулкам с тогда еще собакой, Кучка. Про туалет-то мы и позабыли. Кстати, утро, надо. Терпеть тебе, Василиса, надо, опуститься всегда успеешь, а вот подняться уже будет очень тяжело. Оглянулась, выбрала направление от озера и пошла искать подходящее место для обустройства нужника. Лопаты нет, грунт плотный каменистый, копать буду до ишачьей Пасхи, пока руки в сплошной волдырь не сотру. Перспективы удручали и взывали к бескультурию и антисанитарии. Почему-то вспомнились слова «наноочко» и «рыжая мерзкая сволочь», которую вся страна мечтала посадить на нанокол, ну или хотя бы просто утопить в сортире, можно и без приставки «нано». «Блин, Василиса, опять тупим, второй день в сказке, а все не привыкнешь», — отчитала сама себя. Остановилась, огляделась, я отошла от стоянки 20 метров, при этом завернув за огромный камень. В месте соприкосновения каменюки с поверхностью земли имелась глубокая яма 3 метра в поперечнике, на треть заполненная водой. Место идеальное, лучше вряд ли найду, пора творить. Я представила себе настил из деревянного алюминия, толщиной 3 сантиметра с ребрами жесткости, квадратами со стороной 0,5 метра и направленными вниз, закрывающий всю поверхность ямы и имеющий то самое, очень нужное, отверстие в середине. На настиле вообразила 3 стены, 1 скатную кровлю и дверь с амбарными петлями из того же материала, прокрутила в голове 3D-модель, пооткрывала дверь, почувствовала прочность настила, хорошо, можно воплощать. Деревенский туалет типа сортир возник из ничего прямо на яме, идеально закрыв ее собой. Простые человеческие потребности затмили в моем сознании возникшие радость от созидания и отголосок чужого внимания, и я, на автомате создав у себя в руке рулон туалетной бумаги, устремилась в только что воплощенные чертоги гигиены. На обратном пути я уничтожила Позину Кучку и, указав соратникам, где находится наш туалет и попросив их объяснить Пози, что это и как им пользоваться, взяла из рюкзака зубную щетку с пастой и совершила у ручья утренний ритуал очищения и умывания. При осмотре себя в походное зеркало мне подумалось, а почему бы, черт возьми, и нет, тварь я дрожащая или право имею, а, и я пожелала убрать морщины вокруг глаз и намечающийся 2-й подбородок, контрабас, кольнула, небольшое онемение, и я просто стала моложе на 5 лет, минимум, в 1 миг, смотрела и не верила своим глазам, а что так можно было? Да, от мечтания об омоложении организма волшебным путем меня отвлек голос Этили. «Василиса, мы уже чай подогрели, ты будешь его пить или нет?» «Буду, конечно же, буду, я, вся такая довольная, достала из рюкзака ополовиненную вчера банку сгущенки, разложила ее поровну во все кружки, достала на доску печенье и сливочное масло, уселась пить чай. Кстати, вот опять про новый мир и расслабленность, рюкзак со всем нашим добром простоял у костра всю ночь, убрать его в палатку не догадалась ни одна сущность, особенно великовозрастная дурында, которой об этом по статусу командира думать положено. Постмодернистская европейская Эмман Лехуманов тиралу тут не проканает, свалить ответственность больше ни на кого, все на мне, только как к этому привыкнуть-то, долго распевать чай народу, в этот раз, я не позволила, утро вечера мудренее, так что, мои дорогие, слушаю ваши соображения по поводу нашего боевого братства, ваших новых функций и внешнего вида, на долгие раздумья нам времени не отпущено, начало я утреннее собрание. Стать сильнее физически и энергетически, заполучить, изучить, четко и вовремя использовать боевые и защитные способности, разработать тактику и пройти боевое сложивание нашего отряда, найти и спасти Ивана, отчеканила Этилия, Клавдия просто кивнула, а Парамон добавил, это общее мнение, обсудить утром все мы успели, только можно мне немного вырасти, неудобно жить такой крохой, добавила Феса вздохом, большая, еле шевелящаяся, воздушная мишень, о чем еще может мечтать противник, спустила я на землю мечтающую Этилию, хотя, давай размер будем определять, отталкиваясь от поставленных задач, итак, с функциями, на ближайшую перспективу, понятно, с ролью в команде вопросы есть, я быть огромным малоподвижным не хотел бы, сказал Парамон, а я слишком маленькой и верткой, сила удара зависит от мышцы массы, если я буду размером с Этилию, то даже не проткну никого, добавила Клавдия. Я вас услышала и поняла, но за эталон, все ж таки, возьмем размер с максимальной функциональностью под специализацию, а там обсудим и решим индивидуально, как же не хватает компа и программ визуализации. Я подсела к нашему единственному источнику информации. Пози, а как у вас устроена социальная жизнь? Кто управляет сущностями? Есть ли государство, города, общины или коммуны, есть профессиональные военные, армия или ополчение, как регулируется насилие в обществе, как сражаются сущности, Пази завис, натурально, он замер и не подавал признаков жизни, его глаз не мигающе смотрел в одну точку, отмер он секунд через 10, вопросы я понял, думал, как ответить, чтобы поняли вы, ответом будет, никак, общества никакого нет, есть одиночки или компании сущностей, проживающих вместе, но это не организации, просто им так удобнее, компании объединяются вокруг кого-то и редко существуют долго, часто ругаются между собой и враждуют, но уходить в океан энергии сущности не хотят, потому до убийств доходит редко, есть сущности, функции которых состоят из убийства других, но их немного, и они, обычно, долго не живут, военных нет, есть сильные одиночки и сильные компании, они могут убить сущность, которая убивает других, управляют всем возвышенные и высшие сущности, они следят за порядком на своей земле, говорят есть глобальная сущность, но ее никто не видел, сражаются сущности способностями и явлениями, призывая их в противника силой воображения, большое спасибо, Пази, за исчерпывающий ответ, буду думать, мне представилась я, стоящая в черной двубортной кожанке, красной юбке и черных софьяновых сапогах на тачанке с пулеметом, и, с безумной улыбкой, размахивающая черно-красным знаменем с лаконичным лозунгом. Анархия, мать порядка, БРРРР, гадость какая. Ладно, начнем с Парамона, он кажется самым простым. В этом мире нет кавалерии и ее, страшной для пехоты, таранной атаки. Непроверенный факт, что про копья и алебарды этот мир не знает, пока оставим без внимания, будем думать, что мир знает. А Пази нет, учебников боя в пешем строю и уставов нет, будем исходить из того, что толпа на толпу и с разным оружием, для подобной собачьей свалки нужна хорошая мобильность из щитов, пехотный тарч или рандаш, кстати, да, быть тебе Мишка Родильерас с мечом и средним щитом, такой доспех и щиты я видела в Эрмитаже, а также помню, что такие воины составляли основную часть захватнической армии Кортеса, я в игрушки-то поиграла, даже сама их рисовала, и историю изучала, так что многое знаю по вопросу экипировки пехотинцев 14-15 веков. Итак, формируем образ. Широкий клинок четырехгранного сечения, плавно сужающийся к длинному острию, подходящие для колющего и для рубящего ударов, длиной 90 см и на рукояти в 25 см с простой прямоугольной крестовиной. Щит рандошпехотный диаметром 60 см, с чеканкой и росписью. Я озадачусь, доспехи полные, но, нахрен рыцари, сделаем тканевые из кевлара, или чего прочнее, что смогу придумать и реализовать. Шлем куполообразный с забралом, почему-то вспомнился легендарный Алтын. Все обмундирование должно быть легкое, обзор хороший, то есть лицевой щиток прозрачный. Представила, как это все будет выглядеть на парамоне, как он в этом будет двигаться. Стереотип спецназовца диктовал мне размеры крупного мужчины, но скорость, блин, потому рост 175 максимум, среднемускулистый, но жилистый, верткий. Создала в своем воображении, погоняла при различных движениях, сделала короткую юбку для дополнительной защиты паха, вроде бы все, как это показать парамону. Пожелала, чтобы то, что вижу в своем воображении я, смогли бы увидеть все окружающие меня сущности, вот в этом, например, месте и вот такого размера. Будущий парамон, в масштабе полметра и, для сравнения, рядышком со своим нынешним изображением, тоже в масштабе, предстал перед, помывшими посуду и разговаривающими о дорогах и странных местах мира, моими спутниками, и начал производить атакующие и защитные движения мечника-щитовика. Пози отшатнулся и приготовился бежать, Этилия взлетела и вскинула правую руку на уровень груди, Парамон не проявил никаких эмоций, а Клавдия подалась вперед и с интересом разглядывала два изображения. «Так я вижу нашего Парамона», представила свое творение на суд общественности, габариты средние, мышцы отлично работающие, ярко выраженные, но не крупные, сухожилия усиленные и укрепленные, скорость передачи импульсов по нейронам и скорость работы мышц максимально возможная без вреда для здоровья и нормального образа жизни. Ты, что-то среднее между силой и выносливостью с максимально возможной скоростью. Так как оборона у нас мобильная, то и экипировка соответствующая, шлем и доспех предположительно кевларовые с укрепляющими вставками из деревянного алюминия. Мечу нужен вес, потому стальной, щит из деревянного алюминия. Под доспешник мы тебе сделаем стеганый хлопковый, с дополнительными амортизационными вставками и кожаным усилением позвоночника, печени и почек, материал для копирования есть. Можно обсуждать, и у меня сразу к тебе вопрос. Парамон, я все представила на человека, по-другому мне сложно, механику и физиологию твоего нынешнего тела я не знаю, как оно движется не представляю, и, например, может ли твоя шесть выступать в роли поддоспешника, как у нее с амортизацией и прочностью, а мне нравится, первая из всех выдала Клавдия, брутальненько, функциональненько и красивенько, хочу такое же, но приталенное ститьками, двумя кинжалами и без ужасной шапки, а от магии, то есть способностей и явлений, как он будет защищен, спросили Этилия, спустившаяся и занявшая свое прежнее место на бревнышке, твоими и моими щитами, на первое время, потом, надеюсь, соберет и освоит свой набор способностей, ответила я готов стать человеком, я согласен быть таким воином, мне нравится, подумав сказал Парамон, красиво выглядит, подумал в мою голову Пози, я рада, что вам понравилось, Пози, скажи, пожалуйста, а как нам сделать из имеющегося Парамона человека? Я понимаю, что просто пожелать, но ведь ему будет больно и не убьет ли его это превращение. Если он сам этого хочет, и не будет сопротивляться, то не убьет, но больно будет и сильно, без этого никак. Я готов, просто сказал Парамон. Ну вот опять, он, видите ли, готов, а мне что делать? Новый образ так и крутился над потухшим костром, я оставила его в чем мать родила и добавила мужские половые признаки. Придала внешность сыму Айзагам Джи из удивительной трилогии Питера Джексона и сделала изображение в натуральную величину. Внимательно осмотрев творение, добавила средненькой растительности на груди, руках и ногах, и пожелала превратить тело Парамона, посмотрела на него, в тело вот такого вот человека, по физиологии идентичного мне, но противоположного пола и 20-летнего возраста. Как еще это объяснять на ум не пришло, но, как показала практика общения с миром, он довольно сообразительный, додумывает сам и имеет огромную базу данных. Я ощутила, что миру это тоже интересно, новый опыт, а также, что медведь сам хочет измениться и поможет мне своим желанием. Парамон закричал, его сдуло с бревна и выгнуло дугой, первыми начали изменяться руки и ноги, вытягиваясь и превращаясь в человеческие, затем тело, последнее изменилась голова. Продолжались его мучения минут 10, На последних трех минутах Парамон свернулся в позу эмбриона и потерял сознание. Мужской одежды у нас не было, да и одевать бессознательного то еще удовольствие, так что майка, футболка и трусы возникли сразу на новом теле. Ткань скопировала со своей хбешной футболки, а дизайн определила вот по этому телу, что облегало и не терло при движениях. Брюки, куртка, головной убор, носки и берцы по таким же пропорциям, как у меня, но на него скопированы с моих. Хотела сотворить рюкзак, запасной комплект афганки и по паре комплектов нательного белья и носков, но вовремя одумалась. Здесь вам не там, а Парамон – обычная сущность, он все может создать себе сам, заодно и воображение потренирует. Теперь займемся экипировкой. Поддоспешник я передумала делать из хб, и представила пористый 2-сантиметровый по толщине материал, гибкий, но упругий, каменеющий на полсекунды при резких ударных нагрузках в зоне воздействия. Представила, что на быстрые движения тела реакции нет, а на удар топора или укол кинжала есть идеально проводящий влагу и тепло от тела наружу. Мысленно сшила из этой ткани полный комбинезон с балаклавой, прокрутила, открыла в маске нос и рот и создала комбез по размеру нового Парамона. По-моему, получилось классно, на тренировках подгоним. Снять одеть тут можно пожелать всегда, потому броню тоже решила делать комбинезоном с горлом, но с дополнительным поясом. Про кевлар я помнила, что он является тканью из полимеризованной пластиковой нити, очень прочной тканью, из очень прочной нити. Я вообразила пулю, влетающую в рамку с нетуго натянутой кевларовой тканью на скорости 700 м, и что ткань не пробивается выпущенной пулей. Ощутила ответ мира, что создать такую ткань возможно, создала, сложила, на всякий случай, в два раза и сшила из нее, прошитой такой же ниткой, комбинезон, сложила в пять раз и сшила широкий пояс, застегивающийся на потайные стальные крючки, вместо пряжки. Создала берцы, тонкие кожаные перчатки и обшила их сверху под доспешником и кевларом. Повертела, покрутила, ощутила, что да, это подойдет Парамону по размеру, и воплотила в реальность. Защитную юбку и металлические вставки решила пока не делать, посмотрим, как пройдут первые тренировки. Как и вчера, при создании чего-то нового и детально продуманного, я ощутила прилив силы и душевный подъем. Мир поддерживал мое стремление созидать воображением. Да, я не знала полного цикла создания кевлара, как и процессов, способных разогнать пулю до 700 м, но моих знаний и воображения хватило для объяснения миру того, что мне требуется. Настал черед металлических частей. Я достала швейцарский складишок и представила полутораручный меч, продуманный ранее, из вот этого металла, процесс сковки меча из бруска, расплющенного и сложенного 8 раз. Пусть он и походит на меч Арагорна Андрил, но я точно знаю, что подобные мечи существовали в средние века, играли немаловажную роль на поле боя и относились ко второй группе чего-то там. Меч с металлическим звуком упал к моим ногам. Пришел черед щита и шлема, но тут надо дополнительно поработать с материалами. За основу пошел мой деревянный алюминий. Я представила сцену с пулей на 700 м и щит в качестве немного гнущейся, но непробиваемой цели. Пришел отзвук понимания, что нет, халява не пройдет, для такого эффекта толщина алюминия должна быть не менее 2 см, а блином такого веса в бою не помашешь. Попробовала сделать свой алюминий прочнее, пришло понимание, что опять нет, это все, что можно сделать с этим материалом. Материаловедение не было моей сильной стороной, но мозг-то для чего человеку? Взяла 2-миллиметровый лист алюминия, затем 2 слоя кевлара, затем еще 2 мм алюминия и еще 2 слоя кевлара, на них слой ткани поддоспешника и в центре 2 кевларовых ремня для кистевого хвата. Представила себя с этим, немного выгнутым наружу, щитом напротив пули и ее полет в щит, ощутила всю прелесть кинетического удара, осмотрела щит и осталась довольна результатом, а еще со щита, на будущего вероятного противника, с прищуром и укором, смотрела моя бабушка, отчеканенная фас на фоне флага СССР. Шлем я сделала также слоеным, а вот с прозрачным забралом пришлось помучиться. Как изготовить бронебойный прозрачный пластик я не знала, вообще. Вообразила кевлар, сложенный в 4 слоя, прошитый и засунутый в печь. Температуру я себе не представляла, но вообразила, что кевлар плавится по наружной поверхности, превращается в абсолютно другой полимерный материал, спекается в однородную, очень прочную пластину, которой в горячем состоянии можно придать любую форму, а при отвердении он становится прозрачным. В созданную, в моем воображении, изогнутую по форме шлема полоску, получившегося не пойми чего, выстрелила пулей, остался мелкий скол и миллиметровая царапина, офигеть не встать, где я и где полимеры, но ведь смогла же, забрала сделала подъемным, с фиксацией на 2 сантиметровые клепки из стали ножика и 2 защелки, в районе ушей, создать, получить порцию радости и прилива сил, осмотреть результат трудов своих, все, с парамоном закончили. На процесс создания экипировки нашего танка у меня ушло около 40 минут, усталости я не чувствовала, так что продолжим. Клавдия, давай подумаем над твоим оружием, начало я комплектования, кстати, какое тело ты выбрала? В этот момент парамон, возможно от звуков моего голоса, очнулся, глубоко вдохнул, открыл глаза и сел. О, адыбал, значит это можно пережить. Тогда хочу быть эльфийской королевой, не темной, но прекрасной и ужасной как рассвет, коварной как море, могучей, как сама земная твердь, чтоб все любили меня и боялись, сказала Клавдия и невинно улыбнулась. Язва, она и есть язва, что с нее взять, а ничего, что Кейт Бланшет под 1,80 м ростом, и такого ассасина на поле боя будет отовсюду видно, как башню телевизионную, так еще и быстро двигаться с ее пропорциями тела не получится. Я могу быть ее уменьшенной копией, но тогда колечко, такое невзрачненькое, для компенсации утраченного эго, просто необходимо как воздух. Без него никак. Клавдия потупила взор и шаркнула правым копытцем по земле. Как преобразишься, так сама себе бижутерию и наколдуешь. Ты талантливая, я в тебя верю, парировала я. Ну что, начали? Какой начали? А утвердить портрет в полный рост худсоветом в моем лице? Ну вот, овечка прекратила ломать комедию, можно работать. Представила королеву Галадриэль, только 20 лет от роду, в коротком топе и джин-шортах, ростом 1,70 м со спортивной фигурой. Меньше не получалось, мышцы и масса, все штаки, нужны. Спроецировала получившееся изображение на старом месте, убрав образ парамона и попросив его экипироваться в боевое снаряжение. Все по твоим запросам, скорость, реакция, выносливость, сила, все это эльфийское и с титьками, утверждаешь? Спросила я. Клавдия встала на 2 копытных ноги, прищурившись посмотрела на свое будущее изображение, обошла его по кругу, встала, приложила палец к подбородку и выдала, я думаю, что 3-й размер будет мешать движению, их придется перетягивать, а если еще и вывалиться не вовремя, как же не хочется, но надо уменьшать до 1-го, в остальном, полный порядок, одобряю, голенькую проекцию утверждать будете, ваше величество, уточнила я, нет, что вы, как можно не доверять такому известному мастеру, сделавшему себе имя на работе с медведями, молодец, видно, что ее уже потряхивает от предстоящей боли, но все равно храбрится и шутит, Клавдия, ты готова, желаешь изменить свое тело по образу этой проекции, уже полностью серьезным голосом, спрашиваю я, да, готова, а она может быть серьезной когда надо, глава 9 бойся своих желаний, изменения прошли, отличие от парамона было 3, время видимых изменений сократилось до 5 минут, я смогла сделать тело, сразу одетое в топ и шорты, объяснив миру, что это одежда, а не части тела, ну и в себя Клавдия пришла уже через 20 минут, видно сильнее желала изменения и была к ним готова лучше парамона, как самочувствие, готова работать над экипировкой, спросила я, как заново родилась, Клавдия присела, из приседа прыгнула вверх, встала в стойку на руках и плавно перетекла в поперечный шпагат, всегда готова, в кинжалах я разбираюсь лучше, чем в мечах, когда-то мне довелось писать большую курсовую работу по их видам и художественному украшению в разных эпохах и народах, думаю, исходя из назначения, тебе подойдут европейский басилард или афганский пешкоп с длиной клинка 25 или 30 сантиметров, я последовательно вывела образы обоих кинжалов над кострищем, отличие у них в том, что пешкобзом можно и неплохо резать, тут больше вопрос эстетики, что тебе по вкусу, рубить мне не придется, а вот резать и колоть, я думаю, намного лучше, чем просто колоть, выбираю пешкобс и платьишко, все-таки у меня сегодня день рождения, ну вот, рожа новая, а язва старая.